Мне довелось встретить его в те дни, когда сам я был комендантом в Алмохе. Блистательный господин Вукуших Махаро появился у нас по приказу старого халифа, который желал убедиться, что дела в Валмохе идут не хуже, чем во времена начальствования Вукушиха Махаро. Я хорошо принял своего бывшего господина. К тому же он соизволил узнать меня, ведь я был одним из пяти стражей главных ворот, встретивших его в тот благословенный вечер, когда завершились его скитания по красным пескам Химиро. Полагаю, нахлынувшие воспоминания и послужили причиной его откровенности. Они и большая порция ППО из моих личных запасов. В те времена я был молод и не мог позволить себе роскошь казаться скупцом. «Опять ППО?» — рассмеялся я. «Вы меня окончательно заинтриговали. Надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна, и вы сможете вкусить сие лакомство не позже, чем через 3 дня». С понимающей улыбкой кивнул сэр Шухша. «Ладно, магистры с ним, с вашим пресловутым ППО. Что рассказал вам этот загадочный господин Вукуших Махару?» — нетерпеливо спросил я. «Очень немного», — задумчиво сказал старик. «Мало кто из побывавших в Черхавле способен сохранить память о событиях, которые случились с ним в этом зачарованном месте». Вукуших Махаро говорил со мной всю ночь, но его речи показались мне сбивчивыми и невнятными. Я уяснил, что стены Черхавлы возведены из лилового камня, который становится белым лишь в полной темноте. Там нет деревьев, но жизнь некоторых каменных сооружений подобна жизни деревьев. Они дремлют, питаются влагой земли, растут, а иногда приносят дивные плоды. Жители этого места молчаливы, но могущественны. Они могут вывернуть мир наизнанку, но не испытывают такого желания. Эти удивительные существа хотели, чтобы Вукуших Махаро стал одним из них, но его слишком тревожили сладкие воспоминания о прежней жизни. И вот однажды обитатели Черхавлы утратили охоту учить его своей странной мудрости и велели городу выкинуть его за пределы своих стен. Это произошло, когда Вукуших Махаро спал. Он доверчиво уснул в одном из многих пустых домов, готовых принять усталого гостя под лиловым покрывалом, дарующим сон без сновидений. А проснулся на холодной земле, и вокруг не было ничего, кроме красных песков Хмиро. Пришло утро, и солнце указало ему правильный путь — и Вукуших Махару сумел вернуться в места своего предпочтения. Но он признался мне, что частица его сердца навсегда осталась в безлюдных галереях Черхавлы. Он перестал испытывать желания, исполнение которых могло бы сделать его счастливым. Перестал радоваться своей удаче, но так и не приобрел ничего взамен. А что с ним было потом? Я с удивлением понял, что спрашиваю так взволнованно, словно ответ старика мог изменить что-то в моей собственной судьбе. «Я больше никогда не встречал Вукушиха Махаро», — задумчиво ответил сэр Шухша. «До меня доходили слухи, что он вышел в отставку и поселился в одном из тихих кварталов Кумона, о чем я и сообщил вам в самом начале. А лет 80 назад я узнал, что Вукуших Махаро покинул свой дом, а перед этим он собрал все долги и честно оплатил все счета, как и следует поступать тому, кто собрался в дальнюю дорогу. С тех пор я ничего не слышал о Вукушихе Махаро, и моя мудрость подсказывает мне, что никто о нем не слышал». «Моя мудрость подсказывает мне то же самое», — весело вставил я. «Значит, он все-таки нашел способ вернуться в Черхавлу, этот везучий дядя». «А чему это ты так радуешься?» — подозрительно спросил Кофа. Он внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «С тобой все ясно, мальчик. Теперь тебе приспичило побывать в Черхавле, дырку в небе над этими дурацкими легендами». «А она есть на картах, эта Черхавла?» Я обернулся к старому генералу и с удивлением обнаружил, что его куфак уже успел обогнать нас на пару дюжин метров. Поэтому продолжение беседы стало делом очень и очень затруднительным. «Разумеется, ее нет на картах», — неожиданно ответил Кофа. Тот, кто хочет найти Чархавлу, должен доверить свою судьбу красным пескам пустыни Хмиру и полагаться на удачу. Если Чархавла захочет принять гостя, он ее найдет. Если нет, это уже его проблемы, как он будет искать дорогу домой. «Да? Ну, такая прогулка не для нас», — вздохнул я. «В конце концов, у нас имеются более неотложные дела. Например, свидание с халифом во имя спасения бедняги Мелифара. Одним словом, самоотверженная борьба за хороший конец этой дурацкой истории». Если честно, в глубине души я уже тогда был совершенно уверен в обратном. Кажется, Кофа догадывался о моей новенькой мании, но тактично помалкивал.